А на утро с тяжелыми головами, но совершенно счастливые, мы втроем собрались за завтраком, встав по привычке в 8. Девочки еще спали, и на кухне шел предельно откровенный мужской разговор. Примерно такой. «Ой, мужики, у меня все болит». «Нашел, чем удивить. На вот, пивка». «Слушай, а как она это, ну вообще?» «А вот так? Каково?» «А губами? Губами что делала?» «Какими? Всякими. Твоя тоже?» «Ну, губами понятно, но руки-то у нее какие, чтобы вот так руками. Я тащусь, братцы!» «Скажи честно, Кеш, у тебя такое еще не было?» «А я и говорю, никогда не было. А, кстати, ты сколько раз, Димка?» 8. «А ты, Эдик?» 7. Черт возьми, так и хочется сказать, брешете вы все, ребята. Так ведь и у самого тоже фантастика, мужики, чудеса. Мы помолчали. Потом Димка сказал: «А моя и там рыженькая». «Иди ты», — не поверил Кеша. «Впрочем, у рыжих». «Почему у рыжих?» — не стерпел я. «У Любани тоже золотые такие кудряшки». Кеше похвастаться было нечем, и он заметил деловито: «Значит, красятся курвы». «Да нет, вряд ли», — не согласился я. «Точно, точно», — настаивал Кеша с видом знатока. И тут послышался голос из его каюты: «А кофе в постель?» Кеша откликнулся мгновенно. И мы с Димкой решили не отставать. Собственно, кофе был давно готов, а подносы и чашечки — дело минутное. Ну и, конечно, операция «Кофе в постель» обернулась новой вспышкой страсти. Потом было решено позавтракать как следует, всей компанией за общим столом. Девочки ушли в душ, а Никодим занялся кухонным компом, вкладывая в составление программы не только всю душу, но и подключая к сырьевому блоку все продуктовые резервы корабля. Например, неведомо откуда возникли колумбийские бананы, финские сбитые сливки, ореховые хлебцы с Марселя 5 и настоящий горячий шоколад по роттердамскому рецепту. «Все это, — уверял капитан, — невероятно повышает потенцию». «Коммунист, ядрена вошь, — сказал я, — солдаты партии, маньяки вы сексуальные, а не советские офицеры». «Оставь, Эдуард, у нас перестройка, — отшучивался капитан. А Кеша спросил: «Неужели ты до сих пор думаешь, что это провокация?» «Не знаю, — сказал я сквозь зубы. — Я действительно не знал. Чем прекраснее было все вокруг, тем больше сомнений зрело в душе». «Ты, может быть, думаешь, что они и Бардачева выдумали? И перестройку?» — продолжал допытываться Кеша. «Не они, а ЦРУ», — назидательно, но с явной иронией поправил Димка. А я опять сказал: «Не знаю, и зря вы смеетесь насчет ЦРУ. Так ты бы запросил землю по своим каналам», — разумно предложил капитан. «Еще 12 часов связи не будет», — мрачно сообщил я. «А по мне и не надо никаких проверок. Я вчера у Верки минут 5 бюстгальтер расстегнуть не мог. Замочек с браком. Такие, знаешь, только в одной стране делают». «Точно, точно. А у Наденьки трусишки и фабрики большевичка. Какая американка их оденет? Смеешься, что ли?» «Они агенты», — процедил я, хотя уже и сам не слишком верил в это. Не хотел верить. Но, черт возьми, был обязан. Однако я до сих пор так и не вытянул из Любаши ничего. И впервые в жизни, ощущая интеллигентскую неловкость, слушал запись, сделанную в душевой, когда там мылись наши гости. Могучие парни эти дальники, правда? Мосик, орел. Простоват, конечно, но опыт чувствуется. А Эдичка такой смешной, девчонки, я не могу. Не зря мне по оральнику одни пятерки ставили. Этот Казанова теперь от меня просто без ума. Слушай, а Эдичка-то сначала ни черта не понял. Ну, такой смешной. А потом, когда я объяснила, ой, девчонки, да это же просто вампир. Но главное, слышите, я сама сколько раз приторчала бабы, это вообще... Ну еще бы, дорогая, коньяку нахлесталась, лапки в стороны и до полной отключки. Ой, девочки, а завтра улетать? Может, плюнем на кооператив, останемся? На кооператив ты можешь плюнуть. Деньги — личное дело каждого. А вот из комсомола вышибут за срыв графика плановых мероприятий. Ты что, дуреха, кто в этом году в партию собирался? Забыла уже? Да ну ее в баню, эту партию. Тише, Надюха, соображаешь? Здесь же наверняка слушают, как и всюду. А и пусть слушают. Что я своих ребят не найду в комитете? Любаня поможет. Поможешь, Любаня? Ну и все в таком же духе. Если они агенты, — устало думал я, — то это не просто суперкласс, а ультра-суперлюкс-класс. И значит, надо сдаваться. О чем я, господи? Ведь если так, то я уже давно сдался с потрохами. И партию продал, и комитет за золотые кудри. А потом прошло 12 часов, и появилась связь, но я не стал давать никаких запросов. Я только ребятам сказал, что да, есть подтверждение, чтобы они успокоились на мой счет. А сам я успокоился чуть раньше. Знаете, после чего я понял, что эти шлендры наши, российские. Нет, не после того, как они блины принялись печь, и не после того, как перед прогулкой в открытый космос под скафандры стали драные колготки натягивать. Даже не после того, как Любаша оказалась сотрудницей комитета, и мы с ней вспомнили уйму наших знакомых в разных отделах и управлениях. Это все было позже. А понял я, что девки свои в доску, когда они плюнули на контракт, на родной кооператив, на земных начальников, на все, и решили остаться с нами до конца полета. А может, и дольше. На вопрос же, не будет ли у них неприятностей с администрацией и с райкомом, Верка загнула такую фразу, какую ни одному американцу ни в одной спецслужбе на Ленгли-8 не придумать за всю свою жизнь. Для этого мало русский язык изучить. Для этого надо русским родиться. Свои, понял я, и вздохнул спокойно. А позже их вызывал начальник СДК Госкомсекса. Я сам видел противную морду этого главного космического сутенера Советского Союза. И он грозился передать дело в наше ведомство. А это означало, что Минмежгалтранс не переведет денег, и кооператив «Суперсекс» просто разорится. Верка ершилась, кричала что-то о законах в демократическом обществе, о правах человека, о перестройке, как всегда. А Надя хохотала непрерывно, как сумасшедшая. И только Любаша молчала. Она-то лучше других понимала, чем все это может кончиться. Однако никакие мрачные предчувствия уже не имели значения, потому что мы снова были пьяные, и нас ждала вторая ночь наслаждений, а за ней третья, четвертая. «Мальчики!» — кричит Верка, и язык у нее слегка заплетается. «А вот представьте себе!» Здесь, прямо в рубке, появляется не какой-нибудь там паршивый начальник эротической службы, а сам Купидон, эрот, собственной персоной. Это такой, что ли, мальчонка с крылышками? — проявляет эрудицию капитан Дима. — Это он когда-то был мальчонкой, — возражает Верка. А теперь это такой крепкий, добродушный старикан с огладистой бородищей. — И вот с такой штукой по колено, — добавляет хохоча Наденька. — Да, — сразу соглашается Верка, одобрительно хрюкнув. — Вы представьте, он входит сюда к нам, бог любви. — Ваши действия, мальчики? — неожиданно спрашивает Любаша по-военному быстро и строго. — Ну, это элементарно, — говорю я. — Мы строимся в шеренгу, равнесильно, равнее нас средину, и гаркаем дружно, как один. — Здравия желаем, товарищ рот!